За кулисами ток-шоу. Благодаря телевидению мир стал большой деревней, а изрядная часть передач возрождает деревенские сплетни. Маршал Маклюэн. В наши дни не иметь в доме телевизора так же странно и ненормально, как писать гусиным пером или обуваться в лапти. Для современного человека телевизор – это окно в мир. Он не только позволяет расширить кругозор, но и заполняет досуг интересными зрелищами. Однако сегодня все чаще можно встретить дома, где это окно плотно прикрыто. Телевизор по большей части стоит выключенный, ибо зрители сильно разочарованы тем, что он может показать. Телемагнатов это пока не очень беспокоит. Их аудитория продолжает оставаться огромной. Каждый день у экранов собираются десятки миллионов телезрителей. За постсоветские годы сформировалось новое поколение телезрителей, которые уже не мыслят своего существования без нового российского телевидения. Обсуждение телепрограмм – излюбленная тема разговоров, да и сами разговоры все больше напоминают цитаты из сериалов и рекламных роликов. Телевидение так тесно вплелось в жизнь миллионов россиян, что стало диктовать не только познавательные интересы, но и жизненные ценности и моральные нормы. Недавно по телевидению была показана второразрядная кинокомедия «Охота на лиса». Сюжет ее прост – разоблачение козней агента КГБ в Америке. Вот только агент непростой. Еще в 70-е годы он был заслан на американское телевидение с заданием привести американский народ к моральному разложению и умственному упадку. С заданием он успешно справился. Созданные им идиотские шоу завоевали огромный успех. Вот только его козни бумерангом вернулись в реформированную Россию, которая позаимствовала телевизионные стандарты в США, причем с тем же печальным итогом. Нет нужды пересказывать этот фильм, он мало интересен, хотя идея, которая легла в его основу, могла бы стать сюжетом бестселлера. В самом деле, то, что происходит на телевидении по обе стороны океана, похоже на злонамеренную идеологическую диверсию. И уже непонятно, кто кому навредил, ибо сегодня страдают все. На советском телевидении совершенно отсутствовал жанр, который стремительно набирает популярность в последние годы. Ток-шоу или публичная дискуссия по животрепещущим проблемам. У российского зрителя этот жанр просто обречен на успех. Ибо задушевные разговоры – наше любимое занятие. А если в разговоре принимают участие знаменитости, эксперты, люди интересной судьбы, то зрителя от экрана за уши не оттащишь. Каков же познавательный и поучительный, помимо развлекательного, эффект таких шоу? Увы. Создается впечатление, что за всеми такими программами маячит тень мифического диверсанта, лиса. Сужу об этом по собственному опыту. Причем не зрительскому. В моем доме телевизионное «окошко в мир» открывается нечасто. Недавно мне самому довелось поучаствовать в популярном ток-шоу. Вынесенными оттуда впечатлениями я и хотел бы поделиться с читателями. Говорят, тому, кто чтит законы и любит колбасу, лучше не знать, как изготовляют то и другое. То же самое можно сказать и про телевидение. Правда, неудобоваримость современных ток-шоу любому здравомыслящему зрителю видна прямо на экране. Но если еще и заглянуть на телевизионную кухню, то всякий зрительский аппетит пропадает напрочь. До той поры выступать перед массовой аудиторией мне доводилось только по радио. Приятно сознавать, что мои научно-популярные книжки по различным проблемам психологии, на сегодняшний день их вышло уже свыше 30, суммарным тиражом более 500 000 экземпляров, принесли мне некоторую известность. По этой причине я несколько раз был удостоен приглашения принять участие в радиопередачах в качестве эксперта по той или иной проблеме. Денег такие выступления не приносят. Хозяева радиостанции считают, что само появление в эфире очень выигрышно для выступающего. И в этом они по-своему правы. Мои издатели подсчитали, что после каждой передачи 10-кратно возрастают продажи моих книг. Так что и приглашение на телевидение не было для меня абсолютной неожиданностью. Создатели программы, подбирая гостей для ток-шоу, наткнулись на одну из моих статей по теме передачи и решили, что мой голос в студии будет уместен. И хотя такое предложение также не сулило гонорара, я рассудил, что высказать свою точку зрения перед огромной телеаудиторией будет совсем не лишнее. Короче, согласился. О чем искренне жалею. Шоу, в котором мне предстояло участвовать, называлось «Большая стирка», и, как мне сообщили, пользовалось огромной популярностью. Сам я раньше эту передачу не смотрел. Нехитрый замысел передачи, воплощенный в самом ее символическом названии, разоблачение скрытой подоплеки того или иного явления, прояснение вопроса с помощью ярких жизненных примеров и суждений экспертов. В качестве одного из таких экспертов создатели передачи предложили выступить мне, и при этом, как потом выяснилось, либо слукавили, либо просто ошиблись. Эксперты им были нужны совсем другие. Передача снималась заранее и планировалась к выходу в эфир в пятницу 13 сентября. И тема ее была соответствующая – суеверия, приметы и предрассудки. Предстояло обсудить, действительно ли пятница 13-е – роковой день, чреватый всяческими неприятностями. Понятно, что у психологов существует вполне определенная позиция по этому вопросу, которую и я неоднократно высказывал в печати. Суть этой позиции афористично сформулировал один мудрый француз. «Не будьте суеверны, это приносит несчастье». Известно, что с человеком, как правило, происходит то, на что он себя настраивает. Так что в какой-то мере приметы порой сбываются, в той мере, в какой человек в них верит. Например, если истовому поклоннику астрологии гороскоп сулит неудачный день, можно не сомневаться, что с неприятностями бедняга столкнется обязательно. К тому же, кто больше полагается на самого себя, а не на мистические предначертания, судьба и подарит то, что сам человек заслужит. По большому счету, психология и учит полагаться преимущественно на себя и трезво оценивать причины и следствия. Ясно, что это гораздо труднее, чем сверять жизнь по приметам, да и ответственность за свои неудачи приходится брать на себя. Однако подлинная сила человека в его здравомыслии. Об этом мне и хотелось лишний раз сказать во всеуслышание. На пороге телецентра меня встретила любезная молодая особа, которая отвела меня в гримерную навести лоск на мое не слишком телегеничное лицо. Такой привилегии удостаивались лишь гости студии, те несколько человек, которым предстояло восседать на сцене и фигурировать в кадре крупным планом. Над одним таким гостем, пришедшим чуть ранее, уже колдовал гример. В кресле терпеливо восседал примелькавшийся на экране академик. Кавычки тут обязательны, ибо практически все нынешние скороспелые академии к науке относятся так же, как варьете к балету. Прославившийся своими байками об энергоинформационном обмене и прочим псевдонаучным вздором. Такое соседство меня, признаюсь, смутило. Смущение усилилось, когда в гримерной появился следующий гость, чье имя в этой стране любой интеллигентный человек произносит с брезгливой иронией. А я и упоминать не стану. Телевизионные сеансы этого мага и целителя памятны многим и давно получили адекватную оценку. Обратившись к ассистенту режиссера, я позволил себе робкое замечание, мол, нелегко мне придется в такой компании, ибо оспаривать бредни псевдоученых – занятие неблагодарное. От этого замечания бедный ассистент изменился в лице. Оказывается, мою статью, послужившую поводом для приглашения, никто даже не читал. Обратили внимание лишь на название «Счастливое число». Статья под таким названием должна быть посвящена толкованию смысла чисел, в чем же еще нынче пишут. А подпись «психолог» должна означать, что автор умеет бойко чесать языком на темы прошлых жизней и влияния космоса на судьбу. Когда же выяснилось, что моя позиция совершенно иная, и поддакивать шарлатанам я не стану, в сценарий немедленно были внесены изменения. Усадили меня не на сцене, а среди публики, и произнести позволили всего пару фраз, затерявшихся в общем гвалте. Герои, разумеется, были запланированы совсем другие. Остается лишь порадоваться, что я не вписался в их круг. Один — ведущий музыкального телеканала, хорошо знакомый молодежной аудитории. В студии он появился, обвешанный всевозможными ожерельями и браслетами, и рассказал, как его от всех напасти оберегают православный крест, непальский молитвенный барабан и китайские ритуальные колокольчики. Все разом, для пущей надежности. Тут мне очень захотелось спросить, хорошо ли сочетаются эти амулеты и не мешают ли друг другу? Однако моя попытка была сурово пресечена ведущим. Гвоздем программы стало выступление четырех девиц, которые якобы устроили однажды дьявольский шабыш с целью приворожить молодого человека. На беду, по неопытности, что-то сделали не так, из-за чего достигли совсем иного, огорчительного результата. Юноша, жертва их колдовского дилетантизма, также был приглашен в студию и срывающимся голосом поведал о свалившихся на него напастях. Надо ли говорить, что уже упоминавшийся маг легким движением руки его от порчи избавил? У собравшейся аудитории, в основном молодежной, весь этот балаган вызывал плохо скрываемое недоверие. Было совершенно очевидно, что леденящая душу история колдовства — плохо разыгранная театральная постановка. Слишком уж топорно переигрывали начинающие лалабриджиды. Многие давно догадываются, что основные герои истории в ток-шоу — студенты театральных вузов, готовые за грошовую плату сыграть хоть ведьму, хоть неверную жену. За особо пикантные откровения — плата повыше. Создателей передачи это, похоже, не очень беспокоит, ведь число верящих в обман все равно превышает число скептиков. Так же, впрочем, как число суеверных превышает число здравомыслящих. Задача телеканала — собрать как можно более широкую аудиторию. А значит, и обращаться надо к самому представительному сегменту населения. Вы не настолько глупы, чтобы доверять грубо разыгранным сказкам? Так это не для вас и делается. Шибко умные могут пойти почитать Спинозу. Понял, согласен. И телевизор в моем доме молчит. Нечего мне делать ни по ту сторону экрана, ни по эту. Лучше еще что-нибудь напишу. Ибо читатели, к счастью, пока не перевелись.